В разлетавшейся во всех направлениях пыли, неожиданно раздался громкий писк, а затем оттуда вырвалась розовая птица. Быстро развернувшись в воздухе, она резко устремилась к Дигби. Дигби быстро взмахнула своим мечом и, направив его на голос птицы, открыла огонь из гатлинга. Из-за невероятной кинетической энергии металлических шариков, розовая птица была отброшена назад. Это же полная версия режима навыка. За пределами кольца вдруг воскликнул один из мечников. Арианна и правда невероятный гений. Она действительно сумела полностью овладеть режимом навыка и стать настоящим фламинго. Обычно полностью осознать режим навыка магических зверей крайне сложно, но она, в свои 17 лет, действительно, сделала это. Эта розовая птица, фламинго, Ечуи, услышав эти комментарии, мудрейшую сестренку в смысле, мудрейшую тетю. Да, я видела ее изображение на картинках в книгах. Это фламинго, кивнула головой Фрея. Похоже, что она также разбиралась в развитии мечников, так что она продолжила. Режим навыка мечников условно можно разделить на три уровня. Первый уровень – это просто трансформация ауры меча. Второй этап – это приобретение формы зверя или магического зверя. В то время, как третий – это полное перевоплощение в выбранное животное. И чем более мощное животное выбрано для подражания, при освоении режима навыка, тем сложнее достичь третьего этапа. Фламинго является магическим зверем 7 уровня, что означает, что достичь третьего уровня режима навыка этого животного крайне тяжело. Тем не менее, Арианна действительно сделала это. Ранее Ечуи уже сталкивался с высокоуровневыми мечниками, вроде Эрика Штайна, Найтвиком или главой города Куэрши, Андрелеем. Все они также достигли третьего уровня режима навыка и могли полностью трансформироваться в своих животных. Однако их животными были обычные звери или низкоуровневые магические звери, так что для них было вовсе не сложно достичь этого состояния, однако их сила была ограничена. В то же время, Арианна выбрала в качестве своего животного магического зверя 7 уровня. Таким образом, достичь 3 уровня для нее определенно было очень тяжело. Ясно, спасибо за разъяснение. Ечуи благодарно кивнул Фрии. Похоже, что он нашел новое применение для сестренки полуэльфа. Затем он снова посмотрел на арену и нахмурился. Дигби непрерывно размахивала своим мечом, расстреливая розовую птицу. Однако, скорость фламинго была очень высока, так что Дигби просто не могла попасть в нее. Похоже, что ситуация начала складываться не в ее пользу. Глава 298. Навык золотых монет. Ослепляющий блеск золота. Этот режим навыка высокоуровневого магического зверя потребляет очень много ауры меча, так что, навряд ли, мисс Рианна сможет долго поддерживать эту форму. В этот момент Фрия снова подала свой голос. Немного нахмурившись, она сказала: «Я думаю, что она сможет поддерживать эту форму не более 5 минут, но с учетом того, что теперь она обладает всеми навыками фламинго и ее боевого опыта, ее боевая мощь должна быть далеко за пределами обычного магического зверя. Скорее всего, это как минимум уровень магического зверя 9 уровня». Этот комментарий мгновенно заставил Ечуи в душе начать еще сильнее переживать. Хоть он и создал для Дигби меч Гатлинга, который обладал невероятной мощью, но похоже, что этой силы всей еще не хватало, чтобы полностью одолеть Арианну. Высшие освобождения, пулеметы Гатлинга и ракетница, несомненно, обладают большой разрушительной мощью, но их точность оставляла желать лучшего. Вместе с тем, скорость Арианны в режиме фламинго была просто невероятна. Дигби непрерывно использовала свои смертоносные техники, но в результате лишь разрушала арену еще больше и совершенно не могла нанести сколь-нибудь серьезный урон Арианне. Но самое главное, что уникальный навык режима навыка Арианны «Теневая нить» также была крайне сильным и быстрым оружием. Зрители могли видеть, как фламинго непрерывно бегал вокруг Дигби, а та постоянно пыталась попасть в нее из гатлинга, но так и не смогла сделать этого. Таким образом, можно было смело сказать, что положение Дигби было крайне невыгодным. Спустя какое-то время, Дигби неожиданно издала болезненный крик и, резко взмахнув своим мечом, быстро отпрыгнула в сторону, а на ее руке появились 3 тонких кровоточащих пореза, а доспехи, которые были одеты на ее руке, упали на землю. Из-за неосторожности, теневая нить фламинго разрезала их. Сердце Ечуи мгновенно замерло, а в его руках сразу же появилась волшебная палочка. За вмешательство в дуэль, человека ждала божья кара, но если ситуация действительно выйдет из-под контроля, Ячуи это стало бы волновать меньше всего. В то же время, Дибби на арене сохраняла абсолютное спокойствие. Она быстро перевязала свои раны, а затем, словно что-то почувствовав, обернулась и посмотрела на Ячуи. Ее взгляд словно предупреждал его, чтобы он не вмешивался, она ни за что не проиграет. Затем она холодным взглядом посмотрела на Фламинго и в этот момент решила отказаться от особых навыков меча Гатлинга и стала использовать его, как самый обычный тяжелый меч. Если она будет полностью полагаться на внешние силы во время боя, то если противник сможет как-либо повлиять на эти силы, она определенно проиграет, и ее психологическая зависимость от этих сил станет ее самой большой слабостью. Дибби очень хорошо осознавала это. «Ты не сможешь одолеть меня, так как теперь я обладаю всеми навыками фламинго. Скорость, маневренность, легкость и даже могу управлять теневой нитью. Моя боевая мощь сейчас намного выше, чем у магического зверя 6 уровня». Объятая розовым пламенем птица, шаг за шагом приближалась к Дибби. «Сейчас моя сила достигла мощи магического зверя на пике 9 уровня. После того, как ты так сильно унизила меня здесь, я использую свою теневую нить, чтобы сорвать с тебя всю одежду, одну вещь за другой. Я заставлю тебя познать вкус стыда. Будь уверенная, что я не убью тебя, так как я хочу увидеть, как Хаммер разлюбит тебя, начнет испытывать отвращение к тебе». «Стоять!» Казалось, слова Арианны совершенно не разозлили Дибби. Она просто направила меч на ноги фламинго, а затем приказала остановиться ей. После этого она продолжила. «Хочешь напасть на меня с помощью теневой нити, не так ли? Вот только я уже вычислила радиус действия этой атаки. Он составляет порядка 3 метров. Так, своей пустой болтовней, ты хотела отвлечь меня, чтобы приблизиться на это расстояние ко мне, чтобы затем неожиданно напасть на меня, верно?» Голова фламинго в этот момент нервно дернулась, явно удивившись тому, что Дибби смогла разгадать ее намерение. То, что сказала Дибби, было правдой. Радиус атаки теневой нити составлял всего 3 метра, и речь, которую Арианна стала толкать ранее, была направлена на то, чтобы отвлечь Дибби и незаметно приблизиться к ней на уровень этой атаки. Но Дибби полностью разгадала ее план, и теперь она все еще находилась в 4 метрах от нее. «Я специально позволила тебе ранить себя». Дибби указала на порезы на своей руке. «Таким образом я смогла выяснить радиус твоей атаки». «Ты лжешь». Казалось, фламинго начало несколько нервничать. Казалось, что ситуация была полностью под контролем Дибби, так что, естественно, что Арианна стала немного злиться. Ее рот неожиданно издал резкий крик, и она взмахнула своими крыльями, намереваясь убить Дибби. Дибби резко отскочила в сторону. Она все еще держала меч в своих руках, а ее глаза были совершенно спокойны. Когда фламинго пресекла линию в 3 метра, она использовала свой меч, словно биту в бейсболе, дабы отразить атаку Арианны. Она не атаковала Арианну, а нацелилась на теневые нити, которые окружали ее тело. Со скрежетом, меч Дибби начал выпускать снопы искр. Это был результат его столкновения с теневыми нитями. Быстро бегущая фламинго в этот момент, словно на что-то наткнулась, резко остановилась. А затем множество людей вокруг что-то увидели. Это. Глаза Ячуи также широко расширились, и он вспомнил, как несколько дней назад, зайдя в тренировочную комнату Дибби, он заметил вспышки золотого света. Мне кажется, или меч Дибби покрылся золотом. И Фия обернулась и озадаченно посмотрела на Ячуи. Это еще какой-то особый эффект меча Гатлинга. В момент, когда меч Дибби столкнулся с теневыми нитями, он весь засветился золотым светом, словно на самом деле был сделан из золота. Да нет, Ячуи сразу же отрицательно покачал своей головой. Когда ранее Ячуи ранее увидел эти золотые блики, он подумал, что это был просто глюк. Но похоже, что это было не так, и на самом деле, тот золотой свет был создан Дибби. В этот миг Дибби также на мгновение впала в ступор. За последние несколько дней, во время тренировки, она фактически несколько раз возникновение золотого света, но это происходило очень быстро, чтобы она успела осознать это. В некотором смысле, ее боевой потенциал действительно был очень мощным, но в то же время ее характер также имел некоторые свои характерные особенности. И сейчас она, наконец, заметила наличие золотого света. Это чувство. Она опустила взгляд на свои руки, а затем на ее лице появилась довольная улыбка, когда она все осознала. Ки-ки-ки. Пе-пе, другой вариант крика фламинго. Фламинго издала пронзительный крик и снова атаковала Дибби. Почувствовав ее атаку, Дибби выставила свой меч в защитное положение, снова блокировав ее атаку. Хоть теневая нить Рианны была полностью невидима, но зная ее радиус атаки, можно было легко вычислить траекторию ее атаки. Бзззззззззз. В ее тело врезался поток огня, но вместе с тем, из нее вырвался ослепительный золотой свет. На этот раз не было никакой ошибки. Множество людей увидели, как из меча Дебби вырвался яркий золотой свет. Аура меча сама по себе полностью невидимая, и лишь в случае своего преобразования она могла обрести цвет. Другими словами, Дебби, наконец, достигла уровня высшего мечника, а ее режим навыка достиг своего первого уровня. Первый уровень означал, что ее аура меча обрела некоторые свойства определенного магического зверя. Однако, золотая аура меча, какому магическому зверю оно могло принадлежать, я никогда еще не видел, чтобы режим навыка делал ауру меча золотой. Это сияние похоже на золото. Состояние навыка этой малышки какое-то странное. Арена, где проходила дуэль, находилась перед парадным входом в гильдию мечников. Таким образом, множество мечников собрались вокруг арены, дабы посмотреть на поединок. Многие из этих мечников также уже владели режимом навыка и достигли уровня высшего мечника, так что, говоря о режимах навыка, их понимание было наиболее глубокое. Тем не менее, даже они никогда не слышали о режимах навыка, которые светились бы золотым светом. Золотой цвет – это цвет благородства и величия. Так будь это какой-нибудь обычный зверь или магический зверь, они очень редко светились золотым светом. Но даже в таких случаях они были бледно-золотыми и больше напоминали желтый свет, чем золотой. Но случай с Дебби полностью отличался. Едва достигнув первого уровня режима навыка, она стала излучать ярко-золотой свет. В компании Ечу и все также озадаченно переглядывались между собой. Они все знали, что Дебби последние 9 дней пыталась постичь режим дракона. Так, она практически все время проводила в компании Дарконыша и других магических зверей, чтобы изучить этот режим навыка. Если она действительно стала высшим мечником и ее аура меча преобразилась, то разве ее аура меча не должна обрести свойства дракона? Так, если бы ее аура меча приняла форму драконьих крыльев или чешуи, это даже в малейшей степени не удивило бы их. Но, золотой свет, я понял. Неожиданно Ечу и все понял. Тогда он посмотрел на остальных и тихо сказал: «Мне еще раньше показалось странным, что Дебби во время тренировок стимулировала свою ауру меча с помощью золотых монет. Я даже подумал о том, как бы это не вызвало каких-нибудь проблем». То есть это, стоявшая рядом Эфия также, казалось, все поняла. Она также была в курсе того, что Дебби стимулировала свою ауру меча с помощью золотых монет, но она все еще не могла поверить в это. Так она с голосом, полным сомнения, сказала: «Аура меча Дебби трансформировалась не в дракона, а золотую монету, то есть мечники на самом деле способны познавать и неодушевленные предметы, дабы создать свой режим навыка, а легенда о мечнике-скульпторе на самом деле правда». Другими словами, режим навыка Дебби – это режим золотой монеты, компания Ечуи. Офигеть! Даже несмотря на то, что их компанию можно было смело отнести к категории людей, которые очень часто выходят за рамки любого здравого смысла, в данный момент, даже все они были полностью шокированы. «Что-то я немного запуталась», — сказала Даджинси. Не говоря уже о том, что она немного запуталась, остальные люди были вообще в полном замешательстве. Похоже, что любовь Дебби к золотым монетам полностью превзошла даже самые смелые из предположений. Фрия также сейчас с широко раскрытыми глазами смотрела на Дебби. А затем, посмотрев на компанию Ечуи, она хотела было высказать одну мысль, но так как она не была полностью уверена в ней, то не сделала этого. То, что она хотела сказать, было то, что в одной из книг она читала, что самой могущественной расой на континенте была раса драконов. Однако, драконы имели множество видов. Так, существовали ледяные драконы, огненные драконы, ветряные драконы и другие. И вот среди всех этих видов драконов, на самой вершине их иерархии стоял вид драконов, которых называли золотыми драконами. По легенде, золото в качестве валюты стало использоваться только потому, что золотой дракон сформировал золотые монеты с помощью одного из своих навыков. Однако, с момента, как люди начали заселять континенты Гиндас, золотые драконы полностью исчезли из него. Таким образом, существование золотых драконов стало не более, чем легендой. Так, режим навыка, который освоила Дебби, на самом деле не будет же режимом золотого дракона, верно? В любом случае, осознать режим дракона уже очень тяжело, а осознать режим золотого дракона, по сути, практически невозможно. Фрея покачала своей головой и вскоре быстро забыла этой бредовой идее в своей голове. Дигби наверняка осознал режим золотой монеты, и хоть это выглядит несколько комично, но в книгах она много раз встречала записи о том, как другие мечники также осознавали свой режим навыка, используя для этого неодушевленные предметы. Конечно, использование золотых монет для осознания своего режима навыка было полностью уникальным явлением в сравнении с мечниками древности, тем не менее, само явление в целом не было чем-то необычным. Дигби на арене также уже полностью разобралась в происходящем. Она поняла, что она стала высшим мечником и освоила режим навыка, вот только режим золотой монеты. Ну, хоть с ее изначальным планом режима дракона, она довольно сильно отклонилась от него, но это не важно. Золотая монета, просто думая об этом, она вся резко возбудилась. Арианна в данный момент также полностью офигела. Прямо во время боя с ней, Дигби реально совершила прорыв, она действительно стала высшим мечником и, более того, даже на подсознательном уровне овладела режимом навыка, который был ей совершенно незнаком. И она сделала это в столь критический момент. Арианна в образе фламинго резко подпрыгнула вверх, намереваясь снова напасть на Дигби. «И что с того, что ты совершила прорыв? Твой режим навыка лишь на первом уровне. Это все равно не спасет тебя. Кто тебе такое сказал?» Дигби довольно ухмыльнулась, а ее личико аж распирало от гордости. Ее тело неожиданно выпустило яркий золотой свет. «Теперь мне нечего бояться тебя. Позволь мне показать тебе навык моего режима золотой монеты. Ослепляющий блеск золота. Пепе, вместо блеска, слепящего твои щенячьи глазки, я решил использовать ослепляющий блеск золота, так как первая фраза звучит крайне бредово и совершенно не отражает сути навыка, походя скорее на некое ругательство. Подозреваю, что суть этого выражения берет свое начало от какого-нибудь оригинального китайского крылатого выражения или поговорки, но так как я понятия не имею, о какой именно поговорке идет речь и что под ней подразумевается, я пошел более простым и понятным путем. Возможно, что со временем я также попереименовую и другие заклинания и навыки, чтобы они больше соответствовали своим характеристикам. Все вокруг. Ячуи. Она полностью преодолела эту пропасть. Глава 299. Похоже, что этот режим золотой монеты, помимо золотого света, также способен превращать ее в золотого человека. Арианна, используя навыки своего режима фламинго, снова собралась напасть на Дигби. Дигби также использовала в ответ свой навык режима золотой монеты, ослепляющий блеск золота. Услышав название этого навыка, люди вокруг непроизвольно полностью перешли в режим предвкушения. Кроме того, им наконец начало доходить, почему Дигби сияла золотым светом. Эта девушка только что стала высшим мечником и изучила свой режим навыка, который оказался режимом золотой монеты. Естественно, что у режима золотой монеты навыки также будут необычными. Таким образом, многие люди вполне естественно захотели увидеть этот навык ослепляющий блеск золота в действии. В отличие от компании Ячуи, которые инстинктивно закрыли свои глаза, остальные люди уставились на арену, не отрывая своих взглядов. А затем, когда Арианна приблизилась вплотную к Дигби, из тела Дигби вырвался ослепительно яркий золотой свет. В этот миг многие люди вокруг почувствовали, как их сердца забились быстрее, так как в следующий миг сотни миллионов золотых монет появились прямо перед их глазами. Эта иллюзия имела крайне мощное психологическое воздействие, так что у многих людей начала кружиться голова. Даже Арианна, которая на полной скорости уже собралась атаковать Дигби, непроизвольно на мгновение зависла прямо в воздухе. Ценность золота была очень велика, но как королевский потомок, Арианна не испытывала недостатка в деньгах. Однако она очень хорошо понимала ценность денег, и когда прямо перед ней появилась цела гора золота, ослепительно сияя на солнце, даже она на мгновение впала в ступор. Название этой техники Дигби просто идеально подходило ей. Даже абсолютно равнодушная к золоту собака ослепла бы от такого его количества. Пепе, последнее предложение относиться к оригинальному названию техники «Ослепляю блеск щенячьих глаз». Аво, зрители вокруг издали восторженный вздох, пораженные силой этого навыка. В то же время компания Ячуи разом покрылась холодным потом. Этот навык «Ослепляющий блеск золота» оказался очень даже полезным. Золотой свет полностью ослепил людей. Затем Дигби воспользовалась мгновенным замешательством Арианны и резко отскочила в сторону. Хоть Арианна и не видела сейчас Дигби, но все равно направила свою теневую нить прямо перед собой, дабы поразить ее, поэтому Дигби резко уклонилась в сторону, а затем она крепко сжала свой меч и стала раскручивать его с жужжащим звуком, запустив его прямо в тело Рианны. Ки! Фламинго издала громкий крик и быстро взмахнула своими крыльями, чтобы взлететь и уклониться от этой атаки. Очень жаль, многие люди вокруг непроизвольно сделали глубокий вдох в душе. Арианна, описав круг в воздухе, снова устремилась в атаку на Дигби. Она сильно рассердилась из-за того, что попалась на такую дешевую уловку, вроде ослепляющего блеска золота, и заявила сама себе, что больше не попадется на нее. «Я задушу тебя своей теневой нитью», — сквозь зубы процедила Арианна, и Фламинго стал непрерывно махать своими крыльями, создавая бесконечный поток, словно стальная леска сталкивалась с металлом. Лицо Дигби также несколько изменилось. Развеяв золотой свет вокруг своего тела, она стала быстро уклоняться, непрерывно блокируя своим мечом невидимые нити. На этот раз Арианна на полном серьезе вознамерилась убить Дигби. Как и говорила Фрея, ее режим навыка просто не мог существовать слишком долго, поэтому она хотела как можно скорее закончить этот бой. На мече Дигби непрерывно вспыхивали искры, но тело Арианны стало постепенно отдаляться. Вместе с тем, на теле Дигби также появилось множество мелких порезов. Такие раны, определенно, были самыми болезненными, словно кто-то нанес удар лезвием бритвы. Положение Дигби снова стало ухудшаться. «Почему бы ей не воспользоваться своим навыком ослепления еще раз?» — быстро спросила Вивиан. «Потому что сейчас они никак ей не поможет», — с серьезным лицом сказал Ечу и объяснил. «В первый раз противник был не готов к подобной атаке, поэтому он и сработал. Но во второй раз он уже будет знать, что это просто иллюзия, и не купиться на нее. Дигби также понимает это, поэтому и не тратить свою ауру меча на бесполезные действия. Надеюсь, что у ее режима навыка, кроме ослепляющего света, есть еще какие-нибудь полезные свойства. Похоже, что у нее больше ничего нет», — в этот момент обеспокоенно сказала Эфия. «Кажется, что у режима золотой монеты Дигби нет больше никакого другого эффекта, кроме ослепляющего света. И как нам быть теперь?» Ечуи ничего не сказала и, сжав свою волшебную палочку, тихо сделал шаг вперед. Бушидуа оглянулся и посмотрел на Ечуи. Он также не хотел, чтобы с Дигби случилась беда. Поэтому, если Ечуи решит вмешаться, то это сразу же откроет барьер для него, и даже если Ечуи подвергнется божественной каре, то он защитит его своей пространственной магией. И вот, пока он ожидал дальнейших действий Ечуи, Дигби, которая непрерывно теснилась Арианной в образе фламинго, вдруг издала громкий крик, и ее тело снова окутало слепительно-золотой свет. Слепое отступление было совершенно не в ее стиле, так что она резко взмахнула своим мечом в направлении Арианны. В этот миг Дигби резко устремилась вперед, словно совершенно не опасалась попасть под атаку теневой нити, и нанесла прямой удар. Она полностью отказалась от своей защиты в пользу нападения. Независимо от того, какие повреждения она получит от теневой нити, она смело устремилась к фламинго. Это была самоубийственная атака. Люди вокруг, увидев ее действия, сделали глоток холодного воздуха. Эта малышка реально осмелилась на прямое противостояние. Теневая нить Арианны была в состоянии разрезать сталь, а тело Дигби явно было не прочнее стали. И даже если ее меч действительно сможет достать фламинго, ей для этого придется заплатить огромную цену. Но глаза Дигби были полны решительности. Из-за этого в глазах Арианны на мгновение появился испуг. В этот момент, глядя на Дигби, она непроизвольно захотела отступить назад и сбежать от этой маленькой маньячки. Но было уже слишком поздно. Раздался звук удара, и золотой свет снова ярко вспыхнул. Фламинго не была задета непосредственно атакой меча, но все еще понесла некоторые ранения от ударной волны меча. Сама же Дигби была отброшена на стену защитного барьера. Сердце Ечуи резко подпрыгнуло, и в этот миг он непроизвольно очень сильно захотел рвань вперед и вмешаться в бой. Но в этот миг, увидев Дигби, его тело просто замерло на месте. Хрень господня, а это что еще за бабуйня? Другие люди вокруг арены выглядели не лучше Ечуи. На их лицах отразился невероятный шок, когда они увидели картину перед собой. В этот момент Дигби также замерла. Ее тело было совершенно невредимо, но выглядело несколько странно. Оно было полностью покрыто золотом. Со вспышкой золотого света, все ее тело покрылось золотом. Она словно стала статуей из золота. Ее кожа, одежда, доспехи, волосы и брови, и даже меч в ее руках стали полностью золотыми. Словно все ее тело было сделано из золота. Но вместе с тем, золото совершенно никак не сковывало ее, и она могла свободно двигаться. Под воздействием ветра, ее волосы все так же развивались на ветру, несмотря на то, что они теперь были из золота, полностью сохраняя свою мягкость. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Даже вице-президент гильдии мечников, которому уже было больше 90 лет, впервые видел нечто подобное, полностью офигев. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание от шока. Что уж было говорить о других людях. Режим навыка золотой монеты так уже очень сильно удивил их ранее, так как это было просто невероятное явление, которое ранее считалось просто легендой. А теперь она вдруг смогла полностью покрыть все свое тело золотом. Она вообще действительно является мечницей. Дебби также осмотрела свое тело и, увидев, что оно все было золотое, ее ощущения взлетели прямо до небес. Это словно был сон наяву. Затем она слегка потрясла своим телом и обнаружила, что это явление совершенно никак не мешает ей. Вместе с тем, она также почувствовала, что этот золотой слой на ее теле, кроме ослепительного блеска, также обладал крайне высокой защитной способностью. Ранее, когда Арианна напала на нее с помощью своей теневой нити, Дебби отчетливо почувствовала, как так обернулась вокруг ее тела. Тогда она реально запаниковала, опасаясь того, что может превратиться в 8 разрезанных кусочков мяса. Но в результате, теневая нить вообще никак не навредила ей. Другими словами, защитной силы этого слоя было более, чем достаточно, чтобы полностью нейтрализовать атаки теневой нитью Арианны. Поняв это, на золотом лице Дебби появился намек на довольную улыбку. Она подняла свой золотой меч и направилась к Арианне, которая только что встала с земли. Ки-ки-ки. Арианна поняла, что Дебби приближается к ней и сразу же использовала атаку теневой нитью. Но на этот раз Дебби не стала уклоняться. Она позволила теневой нити достичь ее тела, в результате чего вокруг нее стали появляться вспышки искр. Эти искры были результатом атаки теневой нити. Она словно на самом деле сталкивалась с металлом. А затем Дебби резко устремилась к Арианне. Лицо Арианны резко изменилось. Она взмахнула своими крыльями и попыталась сбежать. Дебби полностью захватила инициативу. Таким образом, сцена на арене кардинально изменилась, и Дебби, которая постоянно преследовалась Арианна, теперь сама стала гоняться за ней. Чтобы полностью представить себе эту сцену, представьте себе маленькую золотую девочку с огромным мечом, которая гонялась за розовой птицей, пытаясь прибить ее. Все вокруг. Никто не сомневался в том, что бой между Дебби и Арианной был крайне опасен. Ярким доказательством тому служила полностью разрушенная арена. Обе девушки, казалось, каждую секунду сражались на грани жизни и смерти, и этот бой воистину невероятен. Он был как буря в море, каждая последующая волна была все более высокой и мощной. Непроизвольно все вокруг полностью напряглись, наблюдая за этим поединком. За бой ситуация уже несколько раз кардинально менялась. Компания Ячуи, увидев, что ситуация изменилась в пользу Дебби, также вздохнули с облегчением, но тем не менее, они также все еще несколько были в шоке. Оказывается, что режим золотой монеты Дебби к ее навыку ослепления еще и мог полностью превратить ее в ходячую золотую статую. Ее тело стало золотым, должно быть, из-за ее ауры меча, размышляла Эфия. Но я все равно кое-чего не понимаю. Даже если ее тело действительно стало золотым, она все равно должна быть не в состоянии сопротивляться силе теневой нити, не так ли? Но золотой покров Дебби кажется очень прочным. Защита этого покрова настолько велика, что Дебби теперь вообще стала полностью игнорировать свою защиту. Воскликнул Ячуи и взмахнул своей волшебной палочкой. Похоже, что Дебби не потребуется его спасение. Это определенно золотое тело. На этот раз Диетон, стоявший в стороне, не удержался и тихо сказал: «Ну раз так, то теперь вам не придется каждый день переживать о своей безопасности. Говори за себя, я просто немного удивлен». Ячуи посмотрел на толстяка. Это умение Дебби полностью выходит за все рамки здравого смысла и только. И вот, пока они говорили, силуэт фламинго Арианны ярко засверкал и превратился в ее изначальное тело, покрытое розовым огнем, который затем также мгновенно исчез без малейшего следа. Похоже, что она достигла своего предела, ее организм не смог больше поддерживать режим фламинго и вернул ее в исходное состояние. Она выглядела крайне печально, ее платье было полностью разорвано, а сама она была вся в грязи и пыли. Ее тело было полностью покрыто ранами и ссадинами. Нынешнее положение двух девушек кардинально изменилось в сравнении с началом боя. Дебби была одета в великолепный золотой наряд, так что люди непроизвольно хотели взять и отвезти ее к себе домой, В то же время Арианна пыталась в панике скрыть свое оборванное тело, так что мужчины не могли поверить в то, что ранее они восхищались ею. Наконец, похоже, что в этой битве определился победитель и проигравший. Арианна полностью проиграла. Теперь не было ни малейшего способа противостоять атакам Дебби. Она могла лишь убегать от нее и, по-видимому, у нее не осталось никаких козырей в рукаве. В данный момент, даже если Дебби отменит свой режим золотой монеты и оставит в руках только меч Гатлинга, ей понадобится на более минуты, чтобы окончательно отправить на тот свет Арианну. Это была смертельная дуэль. Таким образом, даже если Дебби решит убить Арианну, она не будет нести никакой ответственности за это, так как правила дуэли были священны. Конечно, Дебби могла и пощадить ее, но с учетом обиды этой маленькой девочки на Арианну, вероятность этого события была весьма мала. Среди зрителей, сторонники Арианны начали сильно переживать за нее. Среди этих людей также был и Фрейябри, на чьем лице было сильное разочарование. Он надеялся, что Арианна сможет убить Дебби, что стало бы очень сильным ударом для Ечуи. Только ради того, чтобы увидеть его выражение лица в этот момент, он пришел сюда рано утром и занял самое удобное для наблюдения место. Затем он разочарованно покачал своей головой и собрался уйти прочь. Но в этот миг к нему неожиданно подбежал слуга семьи Фрей и сказал несколько слов ему на ухо. Затем на его лице отразилось удивление, и он непроизвольно посмотрел на человека, который стоял рядом с Ечуи. Он смотрел на Фрию. Слуга был прислан Петиром и сообщил ему, что наказание с семьи Дря было снято. Таким образом, Абри, независимо от того, какие деньги ему понадобятся, но он должен был арендовать магазин Фрии, не позволив Ечуи опередить их. А я все гадал, почему эта Фрия все время находится в компании Хаммера. Похоже, что Хаммер также положил глаз на ее магазин. Ну, я не позволю ему преуспеть. Независимо от того, сколько денег мне понадобится, но я выкуплю магазин Фрии. Глава 300. Мой ослепляющий блеск золота способен на самом деле ослеплять. Как член семьи Фрей, Абри очень хорошо разбирался в положении дел волшебного рынка и также знал о ситуации семьи Дря. Семья Дриан была единственными владельцами магазина на Королевской улице, которые могли сдать свой магазин Ечуи. Кроме того, местоположение их магазина было реально шикарным. Если кто-то смог бы открыть там свой магазин, то их бизнес стал бы подобен манну небесную, падающую с самих небес. Однако оставшиеся в живых потомки семьи Дейра наотрез отказывались продавать это места, а являясь полудворянами, они также не могли сдать в аренду свой магазин. Таким образом, когда Абри каждый раз проходил мимо их магазина, он непроизвольно издавал тяжелый вздох. Но теперь, когда наказание на семью Дейра было снято, даже если Фрия не хотела продавать свой магазин, они все еще могли арендовать его, что определенно было просто идеальной возможностью. Он любой ценой должен был выхватить этот магазин из рук Ечуи. Абри был полностью уверен в том, что может придумать 1001 предложение, от которых будет просто невозможно отказаться. В конечном итоге он был из семьи Фрей, которая 1000 лет назад была тесно связана с семьей Дря. И если семья Дря хотела снова возродиться, то без помощи его семьи Фрей им было просто не обойтись. Так, Абри направился через толпу людей к компании Ечуи, так результат боя был уже очевиден. Как все уже догадались, золотое воплощение Дебби обладало крайне необычной силой, делая ее тело прочнее алмаза и обеспечивая невероятную защиту. Так, Арианна могла только отчаянно спасаться бегством от нее. В результате, нога Арианны случайно споткнулась об одну из трещин, и она упала на землю. В данный момент арена уже полностью утратила свой первоначальный вид. Ее твердая поверхность из невероятно прочного камня Логана превратилась в гравий и песок, так что Арианна упала прямо на кучу гравия. В этот момент на ее лице отразились гнев, неверие, паника и другие самые разнообразные эмоции. Когда она увидела, как маленькая золотая Дебби, с золотым мечом в руках, подошла к ней, Арианна, наконец, осознала, что проиграла этот бой. Она, гений Три Империи Матан, проиграла этой простолюдинке. Ее гордость в этот миг была полностью уничтожена. Люди вокруг также озадаченно уставились на арену, словно не веря в такой результат дуэли. Это была смертельная дуэль, так что теперь Дебби вполне могла убить Арианну. За пределами арены, люди, которые были на стороне Арианны, покрылись холодным потом и стали сильно переживать, опасаясь того, что Дебби действительно может убить Арианну. По крайней мере, Арианна точно поступила бы так с Дебби, если бы победила ее. Компания Ячуи также проявила интерес к этой ситуации, желая узнать, как именно решит поступить Дибби. Дибби была не настолько жестока, чтобы хладнокровно убивать людей, но Арианна реально взбесила ее. Таким образом, даже Ячуи, который очень хорошо знал Дибби, не мог сказать наверняка, как она поступит в этой ситуации. На арене Дибби с снисходительным взглядом посмотрела на испуганное лицо Арианны, и на мгновение у нее действительно появилось желание убить ее, дабы избавить мир от столь надменной женщины. Но в этот миг она вдруг обнаружила, что просто не способна сделать это. Хоть обе девушки с первого взгляда не взлюбили друг друга, но Арианна не выглядела как злой человек. В противном случае, как бы они смогли заполучить от нее целых 10 000 золотых? Хладнокровные убийства других людей совершенно не соответствовали характеру Дибби. Задумавшись на мгновение, Дибби в конечном итоге спрятала свой меч и сказала: «Отныне даже близко не смей приближаться к моему Хаммеру». Затем она развернулась и собралась уйти. Она не стала убивать Арианну. Золотой покров на ее теле начал постепенно развеиваться, а ее маленькое личико, полное радости, посмотрела в направлении Ячуи. Но когда она собралась заговорить, упавшая на землю Арианна вдруг резко вскочила вверх, и ее лицо исказилось яростью. В ее руках появился ее уже полностью потрескавшийся дорогой меч. Дуэль считалась завершенной, лишь когда кто-то из участников либо признавал свое поражение, либо умирал. Но у Дибби не было подобного опыта, и она не знала об этом, поэтому клятва дуэли все еще действовала, а следовательно поединок не был завершен. Таким образом, если сейчас Арианна сможет убить Дибби, то ее победа в дуэли не будет иметь абсолютно никакого значения. Жалкая простолюдинка просто ни черта не смыслит в этом, так что пускай она отправляется в ад. Берегись. Каждый из компаний Ячуи, увидев действия Арианны, резко изменился в лице. Однако их предупреждение опоздало. Опоздало потому, что еще до того, как они успели ее предупредить, Дибби все поняла, поэтому ее тело снова окутал золотой свет, и она резко обернулась. Пф. Уже и так покрытый трещинами меч Арианны, столкнувшись с золотым телом Дибби, разрушился на множество осколков, полностью сломавшись. А яростное выражение лица Арианны сменилось паникой. На изначально спокойном личике Дибби появился намек на ярость. Она решила отпустить ее, а она на самом деле посмела напасть на нее снова. «Да ты совсем страх потеряла, раз ты настолько обнаглела, то я просто обязана тщательнее втоптать твое лицо в грязь». Когда меч Арианны сломался, Дибби резко замахнулась своим кулачком и, неизвестно, специально или нет, но она использовала всю свою силу на максимум. В этот миг ее кулачок вспыхнул ярким светом, напоминая мощный фонарик, и золотой свет ударил прямо в лицо Арианны. Когда она полностью сжала свой кулак, свет стал настолько ярким, что люди вокруг просто не могли не зажмуриться. Но так, что ощутила на себе весь ужас этой атаки, была Арианна, которая просто не успела среагировать и закрыть свои глаза. Все произошло слишком быстро. Она лишь почувствовала, как ее глаза заполнились ярким светом, а затем их пронзила колющая боль. Дибби так и не нанесла удар своим кулаком по лицу Арианны, так как сама впала в ступор от вырвавшегося золотого света из ее кулака. Значит, она и так могла использовать золотое сияние своего режима навыка. В следующий миг Арианна громко закричала и, схватившись своими руками за свои глаза, рухнула на землю. Сквозь пальцы ее рук потекли кровавые слезы из ее глаз. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Дибби встряхнула свою маленькую голову, а ее тело еще раз вспыхнуло золотым светом. Затем она посмотрела на свои кулак и задумчиво сказала: «Похоже, что мой ослепляющий блеск золота на самом деле способен ослеплять все вокруг. Этот навык однозначно полностью соответствует своему названию. Но в таком случае, если это действительно так, тогда сейчас Арианна на самом деле ослепла. Мисс Арианна, признаете ли вы свое поражение?» — раздался голос Бушидуа со стороны. Он знал, что Дибби не знала правил дуэли, поэтому задал этот вопрос Арианне вместо нее. В этот миг сильно испуганная Арианна закричала: я сдаюсь, пожалуйста, не убивай меня». Бушидуа посмотрел на Дибби. Задумавшись на мгновение, Дибби кивнула своей головой и сказала Арианне: «Я не хочу убивать тебя, но теперь ты должна мне, так что держись подальше от моего Хаммера, в противном случае, я по полной взыщу с тебя твой долг». Сказав это, она мельком посмотрела на Бушидуа. Бушидуа согласно кивнул своей головой и снял пространственный барьер вокруг арены. Арена представляла из себя круглый ринг, который возвышался на 1 метр над землей. Когда Бушидуа убрал пространственный барьер, арена, которая была разрушена до состояния песка, рассыпалась во всех направлениях. Дебби подпрыгнула вверх и приземлилась прямо перед Ячуи. На ее лице было удивление и возбуждение. «Хаммер, я победила!» «Да, ты видел мой режим навыка золотой монеты? Правда, он невероятно мощный. Хаем, действительно очень мощный и очень ценный. Ты стала мечником, который войдет в историю», — с улыбкой сказал Ячуи. «Вивиан и Фия, Даджинси, принцесса Шиан и Дейтон также окружили Дебби, все еще пребывая в полном шоке. Некоторые мечники в округе также подошли к Дебби, желая расспросить ее о ее режиме навыка. По какому принципу работает твой режим золотой монеты? Ты можешь научить меня способу, как изучить это умение? Ты действительно проводила каждый день, сутки напролет, вместе с золотыми монетами? А если у меня нету столько золота, но зато есть много серебряных монет, смогу ли я изучить режим навыка серебряной монеты?» В результате, море людей полностью окружили Дебби, желая узнать тайну ее силы. Сейчас она была подобна суперзвезде, которая неожиданно появилась посреди продуктового рынка, спровоцировав настоящий фурор. В сравнении с Дебби, которая сейчас была нарасхват, Арианна, которая лежала на горе песка, совершенно никого не интересовала. Наконец, старая служанка ее семьи быстро подбежала к ней и увела ее домой. В этом мире магии, слепота не была неизлечимой болезнью. С помощью магии света можно было легко излечить даже очень тяжелые раны и повреждения. Однако, позор, который испытала Арианна, даже за всю свою оставшуюся жизнь она не сможет смыть его. Она была реально ослеплена блеском золота. Компания Дебби также направилась к выходу в сопровождении толпы фанатов. Губо и его товарищи-дворяне взяли на себя функцию охраны, сдерживая особенно рьяных фанатов и расчищая путь компании Ячуи. В прошлом здесь довольно часто проводились дуэли, но еще ни разу не было ситуации, когда после поединка зрители настолько восхищались участником дуэли. Обычно здесь сражались куда более сильные воины, однако дуэль Дебби и Арианны полностью превзошла их битва и стала настоящей сенсацией в имперской столице. Даже вице-президент гильдии мечников хотел поговорить с Дебби, но из-за сильной толкучки людей вокруг, все никак не мог добраться до нее. Наконец, его терпение лопнуло и просто перелетел всех людей вокруг и приземлился прямо перед Дебби. Его старое лицо растянулось в улыбке, и он сказал: «Юная мисс, ваш режим навыка очень уникален. Однако, кажется, что вы не числитесь в нашей гильдии. Через 3 дня проходит экзамен мечников. Я готов лично принять у тебя этот экзамен. Из того, что я увидел во время дуэли, я могу с уверенностью заявить, что ты как минимум достигла 8 уровня. Дебби, окруженная кучей народа, в данный момент была несколько смущена, но услышав слова старого мечника, она быстро кинула своей головой: «Хорошо, я обязательно приду на этот экзамен». Спустя некоторое время, с огромными усилиями, компания Ячуи смогла выбраться из толпы людей, которая окружила их. И в этот момент Даджинси быстро сказала Ячуи, указывая куда-то: «Хаммер, дело дрянь». Проследив за пальцем Даджинси, Ячуи увидел Абри и Фрию вместе, и Абри что-то рассказывал Фрие. После дуэли, когда Дебби окружила толпа людей, Фрия отделилась от их компании и практически была задавлена другими людьми. Так, с некоторыми усилиями она выбралась из толпы и прямиком наткнулась на Абри. «Мисс Фрия, примите мои самые искренние поздравления», — сказал Абри с самой добродушной улыбкой, на которую был способен. Ячуи, увидев эту сцену, мгновенно выругался про себя и быстро направился к Абри и Фрие. Абри уже успел рассказать Фрие о том, что наказание семьи Дриа было отменено, что полностью повергло ее в шок. Сейчас она пыталась осознать, что только что произошло. Тысячелетнее гонение ее семьи, наконец, завершилось. «Мисс Фрия», — Абри холодно посмотрел на Ячуи, а затем продолжил, обращаясь к Фрие: «Я думаю, что вы в курсе о связи наших семей Фрии и Дриа. Все эти годы, наша семья Фрии хотела как-то помочь семье Дриа и вернуть ей ее былую славу. И теперь, наши усилия, наконец, окупились. Причина, по которой запрет семьи Дриа был отменен, это все результат многолетних стараний семьи Фрей. Мисс Фрия, вы желаете восстановить былое величие и процветание семьи Дриа. Наша семья Фрей может помочь вас, и только мы можем помочь семье Дриа вернуть ее былое величие и процветание». Речь Абри была очень страстной и эмоциональной. Стоявший рядом Ячуи: «Очешуить, Этот хрен врет прямо в лицо и даже не краснеет. Глава 301. Я читала книги в имперской библиотеке, когда тебя еще даже в проекте не было. Услышав, как Абри приписывает снятие запрета семьи Дриа себе перед Фрией, Ячуи непроизвольно закатил свои глаза и сказал: «Господин Абри, позвольте поинтересоваться, вы вообще знаете, что такое стыд?» Абри мгновенно рассердился и яростно посмотрел на Ячуи. Несколько дней назад они оказались в плену у Бакхарца из-за него, так что он еще не забыл об этом должке, так что он холодно сказал: «Господин Хаммер, ты хочешь состязаться с нашей семьей Фрей за право арендовать магазин мисс Фрии? Думаю, ты не осознаешь влияние нашей семьи в имперской столице. Для нашей семьи Фрей не существует магазина, которого мы не смогли заполучить здесь». «Серьезно?» Ячуи презрительно посмотрел на Абри. Ранее он начал искать способ снять наказание семьи Дриа, но так как он не знал наверняка, получится у него это или нет, он не стал ничего говорить Фрии, дабы напрасно не обнадеживать ее. Но сегодня запрет был снят, поэтому Ячуи попроси Даджинси немедленно разыскать Фрию. Вот только, с учетом характера Даджинси, она скорее всего ничего не стала объяснять Фрии и, словно какой-то варвар, силой притащила сюда Фрию. Стиль решения различных вопросов этой девушки всегда был прост и груб. Таким образом, естественно, что Фрия до сих пор совершенно ничего не знала о том, что запрет с ее семьей был снят. В этот момент к ним подошли Дейтон и принцесса Шиан. Увидев маленькую принцессу, которая за ручку следовала за Дейтоном, Ячуи перевел свой взгляд на все еще полностью потерянную Фрию и обратился к Абри. «Так значит, ты утверждаешь, что причина, по которой наказание семьи Дриа было снято, это результат великих трудов твоей семьи?» «Ну, я думаю, что принцесса Шиан в корне не согласится с этим утверждением». Абри мгновенно слегка изменился в лице. Он не знал настоящей причины, почему запрет семьи Дриа был отменен, но услышав слова Ячуи, у него мгновенно промелькнула одна мысль. «Так это все из-за принцессы?» Отношения между Ячуи и принцессой Шиан были довольно дружеские, так что было несложно догадаться, что за принцессой стоял именно Ячуи. Фрия, похоже, что тоже это поняла и несколько удивленно посмотрела на Ячуи, а затем перевела свой взгляд на принцессу Шиан, которая все еще лизала леденец, который получила от Ячуи. Ну и ладно. Абри решил проигнорировать эту проблему и в своей презрительной манере продолжил: «Мисс Фрия, независимо от того, кто снял запрет, но вы должны четко понимать, что наша семья Фрей является самым крупным производителем магических вещей империи. Если вы желаете восстановить былое величие семьи Дриа, то это возможно только опираясь на помощь нашей семьи Фрей. Я могу смело утверждать, что никто другой не сможет помочь вам сделать этого». Сказав это, Абри довольно ухмыльнулся, так как считал, что сказав это, он бросил Фрии большой и сочный кусок пирога. Для дворянина ничто не может быть более привлекательным, чем возможность возродить свою семью. Но этого очень нелегко достичь. Тем не менее, семья Фрей могла сделать это. В конечном итоге, семья Фрей была не только невероятно богата, но за ней также стоял министр финансов империи, Петир. Таким бонусом, просто никто не сможет сопротивляться. Так что он был полностью уверен в том, что теперь Фрия кланится ему в ноги и с благоговейным трепетом отдаст в аренду им свой магазин, без каких-либо лишних слов. «Вот только, неужели ты действительно нашел способ снять запрет на мою семью Дриа?» Фрия, казалось, вообще не видела Абри и несколько озадаченно посмотрела на Ячуи. «Я лишь попросил принцессу Шиан поговорить с императором», — сказал Ячуи. Подошедшая принцесса быстро согласно кивнула своей головой, подтверждая его слова. Затем Ячуи продолжил: «Однако этот запрет уже действовал более 1000 лет, так что его высочество император уже давно хотел его отменить, так что по сути я ничего не сделал. Но это ведь ты инициировал снятие этого запрета, не так ли?» — сказала Фрия. Похоже, что она несколько взволновалась, так как голос этой 12-летней сестренки, в смысле 42-летней тети, начал несколько дрожать. Ячуи улыбнулся и согласно кивнул своей головой. «Все верно, мисс Фрия». Абри подумал, что здесь было что-то не так, и быстро сказал: «Подумайте хорошенько, если вы хотите, чтобы ваша семья снова начала процветать, без помощи семьи Фрии вам не...» «Заткнись». В этот миг Фрия неожиданно рассердилась и гневно прервала его. Хоть она прожила довольно много времени на грани полной нищеты, но она все равно сохраняла манеры благовоспитанной девушки. Но в этот миг ее выражение лица наполнилось гневом и сарказмом. Она не удержалась и выругалась. «Ты думаешь, я, дура полная, думаешь, я не знаю, что 1000 лет назад главной причиной падения семьи Дриа стало не бедствие, с которым она столкнулась, а предательство твоей семьи Фрей, которая полностью разорвала с ними какие-либо связи. Твоя семья появилась благодаря моей семье, но когда мы оказались в беде, вы просто отказались от нас, а затем за бесценок скупили предприятия моей семьи у уцелевших членов семьи Дриа. Благодаря этому твоя семья Фрей стала столь влиятельной, а моя семья Дриа оказалась на грани полного исчезновения. Я уже очень хорошо знакома с добродетелью семьи Фрей, и теперь ты заявляешь, что твоя семья поможет мне возродить мне мою семью Дриа. Ты реально думаешь, что я поверю в это? Это здесь должно быть какое-то недоразумение». Крайне смущенным тоном попытался возразить Абри. «Семьи Фрей и Дейра всегда были очень близки, мисс Фрей. Это скорее всего предрассудки, которые были распущены злыми языками, чтобы сбить вас с толку. Не верьте им, мисс Фрей. Я начала читать книги в имперской библиотеке, когда тебя еще даже в проекте не было», — холодно заявила Фрей, глядя прямо на Абри. «Там очень много чего написано о семьях Дриа и Фрей. Там есть десятки книг, которые посвящены их истории, так что хватит мне здесь заливать, словно я маленький ребенок. Мисс Фрей». Абри хотел было продолжить убеждение Фрей, но в этот миг между ними встал Ячуи, закрыв собой девочку, и ехидной улыбкой на лице сказал: «Господин Абри, Фрей, мой друг, если вы не оставите ее в покое, не вините меня за грубость». С этими словами Дигби и Фия, Даджинси, Дейтон и Вивиан также встали возле него и предупреждающим взглядом посмотрели на Абри. Даджинси была первым гением империи, Дейтон – вторым, Дигби только что одолела третьего гения империи. Что касалось и Фия и Вивиан, хоть их имена нигде и не засветились, но сам факт того, что они также находились среди группы этих гениев, наталкивал на мысль, что они также были весьма непросты. Даже драконыш, который стоял на плече Вивиан, явно излучал ауру очень могущественного создания. Этих пятерых человек без сомнения можно назвать первоклассными воинами. Просто посмотрев на эту компанию, по спине Абри пробежал холодный холодок. Таким образом, он понял, что магазина Фрии, судя по всему, ему не видать, как своих ушей. «Думаете, что если заполучили магазин, то теперь у вас все будет зашибись?» Абри отказался от идеи заполучить магазин Фрии, но не собирался просто молча покинуть Ячуи. Он холодно посмотрел на него. «Мечтай дальше. Попытка открыть волшебный магазин в имперской столице – это то же самое, что стать конкурентом семьи Фрей. То есть это все равно, что выступить против господина Петира. Вы хотите тягаться с министром финансов империи, шутники? Вся имперская столица полностью находится под контролем господина Петира. Ты не сможешь получить с него ни одной золотой монеты». «Да», — Ячуи, услышав слова Абри, сменил свое радостное выражение на очень серьезное. «Я вообще-то, совсем недавно я уже заработал на Петире целую 1000 золотых, ты разве не слышал об этом, Абри?» Он хотел было что-то возразить, дабы опровергнуть это заявление, но никак не мог найти подходящих слов. В конечном итоге, он лишь яростно стиснул свои зубы, развернулся и ушел прочь. Наблюдая за Абри, выражение Ячуи снова стало весельем. Так как угрозы Абри не возымели никакого эффекта, Ячуи развернулся и посмотрел на Фрию. В данный момент эта малышка-тетя все еще была сильно возбуждена, так как отмена запрета семьи Дриа была большим событием для нее. Ее глаза даже наполнились слезами, когда она посмотрела на Ячуи. Затем она быстро их вытерла и сказала: «Ты хочешь арендовать мой магазин?» Она прекрасно понимала, что Ячуи не просто так решил помочь ей. «Это может подождать», — улыбнулся Ячуи и с нежностью в глазах погладил Фрию по голове. «Уже почти обед, так что мы собираемся направиться в ресторан, дабы закатать большой пир в честь победы Дигби в дуэли, так что давай обсудим наше дальнейшее сотрудничество чуть позже». В этот миг Дейтон, который стоял рядом, вдруг вышел вперед и заявил: «Друзья, я плачу за обед, возражения не принимаются». «А во, когда это ты успел стать таким щедрым?» Дигби удивленно посмотрела на Дейтона. «На эту дуэль можно было делать ставки, так что я использовал все свои сбережения, чтобы сделать ставку. К счастью, моя чуйка меня не подвела, и в этот раз я сорвал большой куш». «Твою мать!» — неожиданно воскликнул Ячуи и быстро посмотрел на Дейтона. почему ты не сказал нам об этом раньше? Как много ты выиграл? Я поставил 20 000 золотых на Дигби, но так как все были крайне скептически настроены в ее отношении, шансы на ее победу оценивались довольно низко, так что ставки на нее были 1-5. Хихи, сказал Дейтон с крайне счастливым выражением лица. Все вокруг. 20 000 золотых, увеличенные в 5 раз, давали аж 100 000 золотых. Какая потеря. Если бы только я узнал об этом раньше, я также поставила бы все свои сбережения на себя. Трагично воскликнула Дигби. А Ечуи, сощурившись, посмотрел на Дейтона. Я весьма удивлен тем, что ты поверил в Дигби. Хихи. Дейтон гордо рассмеялся. Я уже довольно долго знаю вас. Неужели ты думаешь, что я не могу оценить вашего потенциала? Тем временем, в другом месте, Абри был невероятно холоден. Он думал, что утром сможет свести некоторые счеты с Ечуи, но в результате полностью провалился. Так, вместо того, чтобы отправиться домой, он направился прямиком к волшебному магазину семьи Фрей, который был расположен на Королевской улице. Этот магазин находился недалеко от магазина Фрей и был одним из самых прибыльных магазинов семьи Фрей. В это время у него было крайне паршивое настроение. Ранее Питер специально послал к нему гонца, чтобы тот смог заполучить магазин Фрей, но он и здесь полностью провалился и теперь опасался того, что в этой неудаче Питер в порыве гнева может обвинить именно его. Когда он вошел в магазин, то стал свидетелем того, как один юный аристократ расспрашивал продавца магазина. «Неужели у вас нет такого волшебного автомобиля? Разве ваша семья Фрей не является экспертами в области создания и продаж волшебных изобретений? И после этого, вы говорите мне, что у вас нет такого товара?» «Юный господин, конечно, у нас есть волшебные автомобили, но такого автомобиля, который смог бы ездить очень быстро, нет. Волшебные автомобили очень медленные и заставить его двигаться быстрее магических зверей, это просто невозможно. Да вы явно шутите. Я слышал, как недавно люди обсуждали гонку, на которой волшебный автомобиль легко обогнал Губо на ветряном магическом звере. Это просто слухи. Ну, раз у вас нет того, что мне нужно, тогда я пойду искать это в других местах. Я слышал, что скоро должен открыться волшебный магазин, который как раз будет ориентироваться на продажах этих автомобилей. Сказав так, юный аристократ подавленный покинул магазин Фрей. На лице Абри отразилась некоторая озадаченность, и он подошел к продавцу и спросил, что за автомобиль такой он хотел купить. Господин Абри, продавец мгновенно узнал хозяина их магазина и почтительно поприветствовал его. За последние 2 дня он уже 10-й, что хочет купить волшебный автомобиль, который был бы быстрее магических зверей. Я слышал, что несколько дней назад новый королевский потомок, Хаммер, устроил гонки с господином Губо. Он использовал волшебный автомобиль и с легкостью одолел Губо на ветряном магическом звере. Так, этот волшебный автомобиль стал крайне популярным товаром. Автомобиль, который быстрее магического зверя. И это творение Хаммера. Лицо Абри побледнело. Он владел самой полной информацией о компании Ечуи. Естественно, что до него также доходили слухи об этом волшебном автомобиле. За последние 2 дня порядка 10 человек уже приходили к ним, чтобы приобрести такой же автомобиль. Неужели Хаммер хочет использовать магазин Фрии, чтобы продавать эти волшебные автомобили? Абри начал лихорадочно рассуждать. В городе Штайн магазин Ечуи продавал бритвы, фонарики и другие подобные безделушки, поэтому Абри решил, что и в имперской столице Ечуи также попытается организовать продажу этих вещей. С помощью Питира они заполучили образцы этих изделий и с помощью своего аналитического центра полностью изучили их, уже приготовившись наладить их массовое производство, дабы задушить бизнес Ечуи в зародыше. Но в этот миг он вдруг выяснил, что Ечуи на самом деле собирался продавать здесь волшебные автомобили. За последние 2 дня их магазин посетило порядка 10 человек в поиске этого автомобиля, что означало, что это было крайне мощное и перспективное направление для развития рынка. Глаза Абри засияли. Этот Хаммер все же обладал некоторыми способностями. 2 дня назад он определенно специально все организовал так, чтобы его волшебный автомобиль вызвал настоящую сенсацию. За такой автомобиль многие дворяне без проблем с готовностью выложат даже несколько тысяч золотых монет. Это, безусловно, очень прибыльный бизнес. Если его семья Фрей сможет разгадать секрет автомобиля Ечуи, то они не только смогут полностью захватить бизнес Ечуи, но также поднять репутацию своей семьи на качественно новый уровень. Значит, ты хочешь наладить производство и продажу быстрых волшебных автомобилей? Изначально плохое настроение Абри мгновенно исчезло. Наш аналитический центр также не пальцем делан. Я должен собрать совет семьи и начать проводить исследования разработки нового автомобиля. Мы должны наладить производство волшебных автомобилей до того, как это сделает Хаммер. Кроме того, это довольно большое изобретение, так что на его создание, наверняка, нужно много металла и большое количество мастеров кузнечного дела. С учетом богатства нашей семьи и покровительством господина Петира, мы вполне можем попытаться монополизировать рынок железной руды и всех кузнецов в городе. В таких условиях для него будет практически невозможно наладить массовое производство этих автомобилей. Подумав обо всем этом, он сразу же покинул магазин и быстро отправился в главный особняк семьи Фрей. Глава 302. Превращаем камень в золото. Этот навык полностью нарушает все законы природы. Абри догадался, какой именно товар собрался продавать Ечу и в своем волшебном магазине. Так он приказал аналитическому центру семьи Фрей начать разработку новой версии волшебного автомобиля, чтобы семья Фрей первой заняла автомобильный рынок. Естественно, что Ечу и ничего не знал об этом, но даже если бы и знал, то это все равно ничего бы не изменило, так как волшебный двигатель его автомобиля сплагиатить было очень непросто. По прикидкам Ечуи, даже несмотря на то, что это был мир магии, если кто-то захотел бы создать волшебный автомобиль, который обладал такой же скоростью, как и его собственный, это было крайне непросто сделать. Если они не создадут некий аналог его волшебного двигателя, а буду полагаться только на силу волшебных матриц ветра, то их исследования были обречены на провал. Но вот, кто бы додумался проводить хоть какие-нибудь изыскания в области инженерии и пытаться создать волшебный двигатель для автомобиля. Так, волшебные автомобили в этом мире чаще всего использовали для своего передвижения магию ветра, и это уже стало образом мышления. Так, хваленый аналитический центр семьи Фрей также стал изучать волшебный автомобиль с позиции магии ветра. Вот только магия ветра накладывала очень много ограничений. В результате, его скорость была очень невелика, и даже при увеличении силы потока ветра, такой автомобиль даже близко не мог сравниться со скоростью, которую развивал автомобиль Ечуи. Проще говоря, благодаря своим теоретическим знаниям из прошлой жизни, Ечуи значительно расширил сферу и способы применения магии. Поэтому, если кто-то хотел скопировать его творение, полагаясь только на магические познания, это было просто невозможно сделать. Тем временем, Ечуи и компания все еще был в ресторане, празднуя победу Дибби. В любом случае, благодаря тому, что толстяк сколотил огромное состояние на этой дуэли, компания совершенно не стеснялась и заказывала самые дорогие блюда, которые были у ресторана, снова и снова. Губо и его компания дворян собирались было выступить в качестве охраны кабинки Ечуи, но тот лично сказал ему, что его компания собирается обсудить кое-какие секретные вещи, таким образом, он не хотел видеть здесь посторонних. Так что Губо быстро увел всех дворян прочь.